В бывшей городской усадьбе инженера Аргамакова нынче процветала коммунальная квартира. Мальчик с робостью, но в то же время и с восторгом из уголка с продавленного чемодана наблюдал за жизнью всевозможного люда. Стоял умеренный гвалт, готовый в любой момент перерасти в столкновение, в словесный или в толчковый способ выяснения. Главная тетя Ксения вместе с бабой Дуней постоянно мыли Акси-Вакси, наливали в цинковые корыта кастрюли кипятку и столько же холодной воды, взбивали мочалкой мыльные пузыри, терли его кожу, на которой еще долго звездились какие-то полуязвочки. Эти полуязвочки аккуратно подмазывались ихтиоловой мазью и довольно споро стали бледнеть и подсыхать. Ксения и Дуня усиленно старались показать всем в семье и в округе, что Ваксик — это равноправный ребенок семьи, хоть и приходится сыном троцкисту и вредителю, их любимому Павлуше. Вдруг однажды во время счастливого мытья у Акси-Вакси вырвался счастливый вопрос: «А когда мы домой пойдем?» И обе женщины рязанские тут же замолчали. «А где же Фимочка моя?» — снова он спросил несчастливо, скорее тревожно. Признаться, он никого так не любил, как свою нянюшку, которая вот так же его мыла, но в то же время еще и целовала ему пятки. Ответа снова не последовало. Акси-Вакси тихонько заплакал. Тетка и бабка молча целовали его в темечко. Вскоре он научился не задавать вопросов, на которые он не мог получить ответа. Таков был и любой вопрос о Ефимии, пока она сама за год до войны не появилась в их доме. Из всех прежних радостных 40-40-ов в огромном городище Булгары к завершению 30-х волчьих годов осталась только одна действующая церковка за кладбищенской оградой на Арском поле. Раз в месяц Ефимия пускалась в дальний путь через весь город. На обратном пути со службы Фимушка не раз окидывала взглядом особняк Аргамакова, что напротив дворца Сандецкого, так до сих пор поминали в городе известных граждан дореволюционной эры. Ей страстно хотелось навестить Евдокию Власьевну, чтобы поплакать дружку у дружки на плече, но всякий раз она себя урезонивала: «Чего уж старые береги, чего уж призраком-то являться в советскую семью, там уж, небось, забыли и Женечку Гинц, и Павлушу, а уж про Акси в Акси и говорить нечего». Всех замело чудище обла. И вдруг, ведомая неясным чувством, она поняла, что время пришло, и нужно тут же покинуть трамвай на ближайшей к Аргамаковым остановке. Увидев Фимушку в заснеженных валенках, тут же заголосила Евдокия Власьевна, и в голосе ее на сей раз звучало не только горе, но и струйки какой-то петушиной победоносности. «Жива, жива праведница!» И тут же, то есть в следующий момент, в квартиру вкатился розовощекий ребенок в шапке с длинными ушами, что по тогдашнему бытованию завязывались вокруг горла. Он весь был в снегу, должно быть, катался с горки, и весь светился от снежного азарта. «Дитятко мое!» — вскричала Фимушка поистине с малотеатровской драмой. А Акси-Ваксик бросился к ней, поскользнулся на собственном снегу и плюхнулся в собственную натекшую лужицу. С тех пор повелось, что Фимушка Пузырева всякий раз по дороге в церковь или из церкви заходила проведать ребенка и приносила ему некоторые гостинцы. Карамельные конфетки, прянички глазурные фабричные, а то что-нибудь из домашней выпечки. Даже в жуткие военные годы она приносила Акси-Вакси довольно плачевные гостинцы. Несколько кусочков колотого сахара в тряпочке или зеленое яблочко. Все это происходило на протяжении лета от раннего детства до отрочества. Однако пока что нам нужно рассказать о некоторых драматических событиях того года, когда дяде Андрею удалось вытащить ребенка из спецдетдома в городе Короста, в котором, по слухам, вскоре стали менять детям имена и подтасовывать документы. Однажды, зрелой весной 1938 года, тетя Ксения прибежала откуда-то в растрепанных чувствах, схватила за руку племянника и повлекла его на трамвайную остановку. «Быстрее, быстрее, только бы не опоздать!» Даже в вагоне она нервничала, как будто пыталась подогнать электрический двигатель. Оказалось, что внезапно НКВД разрешило ей и племяннику свидание с подследственным, ее братом и отцом ребенка. Из всей семьи только она и матерь баба Дуня позволяли себе ходатайствовать о такой милости. Будучи ребенком, он только лишь держался за крепкую руку тетки и слегка дрожал, боясь, что его оставят в этом детском доме, на этот раз навеки вечный. Тетка успокаивала его: «Не бойся и не дрожи, мы сюда ненадолго, только лишь с папой повидаться. Ну да, тут будет новая ваша квартира. Потом и мамочка твоя приедет, Женя Гинц. Ну, конечно, и Фимочка сюда переедет, и баба Дуня, и Майка, и Олег, и дядя Андрюша из Сталинобада». Они прошли в одно из парадных, и тетка предъявила дежурному какую-то простонародную бумажку. Тот снял тяжеленную телефонную штуку и взялся что-то в нее нашептывать. Можно было расслышать только: «Так точно, товарищ Веверс. Слушаюсь, товарищ Веверс». Дежурный резко выпрямился. «Идите в парк и ждите там, возле карусели. За вами придут». Засунул ладони в ремень, огладил гимнастерку вокруг пуза и зада. Пошел скрипеть ремнями, хромовыми сапогами, разболтавшимся паркетом. Исчез. Наконец, не прошло и 3 часов, как появился еще один товарищ в форме. «Ваксоновы, айда за мной!» – скомандовал он и пошел к 3-му подъезду, не оглядываясь. Открылась дверь, и в кабинет вошел военный с пистолетом на боку, остановился у стены. За ним вошел отец. За его спиной мелькнул 2-й военный, который остался в коридоре. Отец был без ремня, карманы френча сорваны. «Поцелуй отца!» — шепнула тетка. Акси-вакси про все и про всех забыл и бросился к папке, ликуя и смеясь. Вскарабкался к нему на колени. Из поля зрения пропали 2 недобрых перевозчика. «Папка, покатай меня на верблюде!» — вскричал он. Дома отец почти ежедневно катал его на плечах по их большой квартире. Иной раз шел тяжелой поступью корабля пустыни, другой раз спускался трусцой. Вакси обычно держал отца за уши и направлял туда, куда хотелось проехать. Теперь отец обратился к сотрудникам с какой-то пылкой мольбой. Ответа не последовало. Оба молодца отошли к окну и стали раскуривать добротные папиросы «Казбек». Отец поднял Ваксика, посадил на плечи и пошел по кабинету, имитируя валкую поступь верблюда. Страж с пистолетом мрачно следил за каждым их движением. Больше, собственно говоря, Акси-Вакси не помнит ничего из этого карнавального вечера. Пропал куда-то отец, испарились сотрудники-перевозчики и сторожа с пистолетами. Остался в памяти только длинный коридор, по которому они идут вдвоем с теткой. Мальчик подпрыгивает, вспоминая, как он катался на отце. Тетка молчит, мерно стучат ее ботинки, подаренные дочерью, тетей Котей. На лице ее нет ни одной слезинки. Тверды рязанский крутой лоб и бульбообразный нос. Только отдалившись на 3 квартала от глубокого озера, она начинает плакать и гладить своего воспитанника по макушке. Еле слышно она бормочет: «Папа сказал, чтобы тебя к бабушке переместили. По стенному телеграфу получил от Жени просьбу, чтобы к бабушке Ревекке». И совсем разрыдался. Родители Евгения Гинц, Соломон и Ревекка, считались буржуями. До того, как они были таковыми объявлены, считали себя трудящимися интеллигентами. Соломон окончил Харьковский университет по фармакологическому отделению. Стало быть, на него не распространялись ограничения черты оседлости. Работал он в аптеке Льва и в Ферейне, то есть в первоклассных заведениях Москвы. Долгие годы супруги Гинц мечтали о собственности. В конце концов, скопилась определенная сумма, достаточная для покупки аптеки, увы, не в Москве, а в Булгарах на Волге, да к тому же еще поздновато, за год до катастрофы, в 1916 году. По убеждениям, дед был конституционалистом-демократом, по вкусам – британским денди. Соседи по советской коммунальной квартире стучали в ГПУ, что Гинзы прячут золотые монеты в ножках стильной мебели. И впрямь, когда после разгрома Ваксоновых обрушились с обыском на стариков Гинзов, оперативники взялись первым делом за мебель. Ломали хрупкие ножки и перепиливали комодные рамы. В самом деле, где-то нашли столбик золотых, но больше ничего. В конце разгрома предъявили ордеры на арест Соломона и Ревеки, потащили ошеломленных аптекарских диверсантов пролетарского дела. Соломон осмелился плюнуть в опербригаду и этим предрешил свою участь. За несколько недель в кабинетах, как раз в тех самых, где побывал и Акси-Вакси, деда забили до такой степени, что у него открылась скоротечная чахотка с профузными кровотечениями изо рта. И вскоре он умер, не сдавшись. Чистил ублюдков по-русски, по-польски, по-немецки, пока не пробормотал какое-то заключительное проклятие на иврите. Бабку, которая за все следствие не промолвила ни единого слова, не били, но слепили яркой лампой и объявили, в конце концов, душевно больной. Отвезли по старому адресу на Попову гору, выбросили чемодан и старуху вытолкали. Котельникам сказали по телефону, что их жидовская родственница дома. Ксения приехала, вымыла полы, собрала из углов длинные космы паутины, постелила две постели. Одну для длинной Ревеки и маленькую для Акси. Бабка с той поры сидела на покрывале своей кровати в зашнурованных башмаках, не произносила ни слова. Иногда вставала что-нибудь сварить для мальчика. Того тошнило от Иварева. «Хочу домой, на Карла Маркса!» – орал он. Он сидел на полу на ошметках дореволюционного ковра, похожих на карту неизвестного архипелага, и выл в потолок, где скособоченной висела хрустальная люстра, запоздало познакомившаяся с чекистской пулей. «Хочу домой, к ребятишкам! Где мои ребятишки? Где Майка, Олежка, Галетка, Шуршурчик? Отдайте их! Бяка, бяка!» — кричал он Ревеке. «Где мои тетки, Ксенька и Котя? Где баба Дуня? Где Фимушка моя родная?» В один из таких дней несчастная 58-летняя старуха поднялась со своей кровати и сделала несколько шагов к внуку. Положила ему обе темные дубового цвета ладони на макушку. «Все здесь, мой мальчик, все живы, кроме Соломона». И заплакала. Акси-Вакси завизжал: «Ты бяка, бяка, не трогай меня!» и стал кусать ее сухие руки. В это время послышались шаги вверх по еле живой лестнице, и в комнату вошла молодая, цветущая женщина в берете и с сумочкой на сгибе руки. «Неужели мама?» Он чуть было не закричал, но не закричал. Похожий на отца оказался братом отца, дядей Андрюши. Похожий на мать может оказаться сестрой матери, то есть тетей Талой. «Талочка, Талочка!» — Ревека задрожала в каком-то оздоровительном трепете. Две женщины слились в неразлучном объятии. Акси-Вакси вдруг стало стыдно, что он кусал бабушку. Он хотел было заползти под кровать, но тут его внимание было отвлечено еще одной персоной. На пороге стоял мальчик, то ли его возраста, то ли на год моложе, смуглый, глаза как орехи, дул губы. Вот так на всю жизнь стали они братьями-кузенами. Вакси-Акси и Димка Князев, сын Натальи Гинз. Почти немедленно они занялись игрой, увлеченно ползали под столом между покалеченными креслами и иногда натыкались лбами друг на друга. В один из таких моментов в глубине комнаты, где все еще обнимались и плакали друг дружке в жилетку старая и молодая женщины, прозвучал быстрый обмен вопросом и ответом. «А что, Князев?» — спросил Ревека. «Жив?» «Расстрелян», — коротко ответила Наталья. Мальчишки уставились друг на друга, и Димка прошептал не без некоторой гордости: «Это про моего папу». В общем, жизнь так или иначе начала пускать свои корешки. Бабка Рива даже выбиралась на соседний рынок за творогом. Довольно часто Ревеку провожала туда Ксения. В таких случаях можно было взять с собой и мальчишек и угостить их леденцами-петухами на палочках. Ребята ликовали от такой огромной сласти. Однажды, вместо того, чтобы совершить очередной поход на базар, тетя Ксения схватила Акси-Вакси за руку и повлекла его совсем в другом направлении – крепости. «Куда ты меня тащишь?» – воскликнул мальчик. «Молчи, Аксюша», – шепнула она ему на ухо. «Идем к папе». Крепость была окружена слободой каких-то нежилых строений. Прокрутившись по пыльным переулкам, они вышли в длиннющую улицу, что тянулась вдоль глухой стены с одной стороны и другой стены с проволокой. Вдоль глухой стены строения тянулась очередь в несколько сот людей. Большинство сидело на земле, прислонившись к стене. Женщины вязали бесконечные пряжи, кое-кто читал книги, кто-то дремал с провалившимися ртами. Никто из этих женщин не разговаривал друг с дружкой. Черный раструб радио гнал бодрящую музыку, вроде «Не спи, вставай, кудрявые, в цехах звеня, страна встает со славой навстречу дня». Эта песня на долгие годы стала для Акси-Вакси символом советского ужаса. Только став взрослым, он узнал, что бодренькая мелодия сочинена Шостаковичем для кинофильма «Встречный». Но даже и тогда он не мог понять, что за мрак курится в словах о какой-то кудрявой, которая не рада веселому пению гудка. Только еще позже выяснилось, что слова были написаны поэтом Борисом Корниловым. К тому времени, когда песня оглушала и пугала пятилетнего мальца, Борис Корнилов был уже расстрелян, как враг народа. Другому врагу народа, а именно отцу этого мальца, перед отправкой по этапу было разрешено свидание с ближайшими родственниками, сестрой и сыном. Гуманизм все-таки. Отцу Акси-Вакси, бывшему председателю горсовета, вообще-то повезло. Его вместе с другими работниками почтенного заведения судил открытый суд, а не тройка убийц. Там сидела отобранная публика, а также представители прокуратуры и защиты. У него был свой адвокат, который постоянно посылал апелляции. По приговору суда Павлуша получил высшую меру без права обжалования. Чекисты вели уже его к фургону для отправки в камеру смертников, когда из толпы перед ним выскочила матушка Евдокия Васильевна, рожденная еще при крепостном праве. «Пашка, не боись!» – пронзительно закричала она и осенила его крестом. «Ни один волос не упадет с головы без воли Божьей!» Бывший городской голова воспрял, и так с этим воспарением отправился в каменный мешок смертников, где единственным его собеседником в течение 60 дней была одна единственная муха. Оттуда его и отправили назад, в светлое здание клуба имени Минжинского, где и огласили замену смертной казни 15-летним заключением плюс 3 по рогам. Настойчивость адвоката сделала свое дело. Апелляции стали достигать непосредственно всесоюзного козла Калинина. Охрана начала выкликать фамилии. Тетка услышала свою, схватила за руку Акси-Вакси и ринулась в самую гущу. Огромные дощатые столы шли один за другим от входа к выходу. Так или иначе, они оказались через грязный, занозистый стол прямо напротив отца. Тот не в силах был удержаться от слезы излияния. Он протянул к сыну грязные руки, и мальчик отдал ему свои ладошки. «Куда тебя теперь, Павлуша?» – спросила тетка. «Похоже, что на инту», – ответил он, – «в шахты». Тетка смотрела на него и закрывала глаза, борясь со слезами. Похоже было на то, что это их последняя встреча. Папа вдруг вытащил из нагрудного кармана помятую конфету «Мишка на севере». «Быстро ешь!» Затем он протянул тетке малую талику бумаги. «Вот здесь адрес, почтовый ящик. Держитесь, мои родные!» Солдаты пошли с двух концов, разгоняя зэков и их визитеров в разные стороны. «Прощай, прощай!» – запричитал Акси-Вакси, и все действительно шло к последнему «прости». Тетка подняла мальчика на руки и понесла его к выходу. Павлуша молчал, поглощая каждый мгновенный образ уносимого мальчика. «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река». После этого прощания тетка окончательно забрала племянника домой на Карла Маркса. И он стал расти, как обычный мальчик из этой системы проходных дворов, управляя в половодье плавучими калитками, кусками забора, отталкиваясь шестами от глинистого дна и воображая себя матросом из романа «Мятеж на Эльсиноре». А ранним летом расцветали липы, и Акси-Вакси все чаще застывал, глядя на закат, и думая, что он, должно быть, уже не раз проходил под этим цветением. И так они все – Котельники, Ваксонова, Гинза и Шапира – дотянули